Глава 26. В бледно-голубых небесах вспыхнула еле различимой блесткой цыганская звезда. И то ладно, что скоро ночь. Сидеть на замке духов, таясь меж каменных рваных зубьев его стен, Кате порядком наскучило. Буханье пушек со стороны крепости доносилось все реже. Бой верно подходил к концу. Орда, за которой Катя увязалась лесом, разбила лагерь не в самой долине духов, верно побоялись, наслушавшись ойротов, но рядышком. С замка он обозревался хорошо. Лошади паслись, выпряженные из шатров кибиток. Ни старух, ни детей Катя не углядела. Значит, шли набегом. В лагере оставались весь день лишь мужчины да несколько молодых женщин. Они ломали, таскали бурелом, сухой как труд, сам просящийся в костер. Костров же развели без одного дюжину. Взгромоздили на каждый огромные котлы, куда покидали мясо двух только что забитых жеребят. Зрелище, недостойное гибели резвых стригунков, было невыносимо. Нелли на месте ее не стала смотреть, но для Кати то было б предательство. Лошадь — воплощение бога странствий. Лошадь священна. Катя смотрела, бормоча монголам проклятия самые страшные, заплетая в них, как положено, имена умерших людей, не замечая сама, что бьет мелким камнем по крупному, обдирая пальцы в кровь. Но вот уж жеребят не стало, только поднялся над котлами пар. Катя заставила сердце биться ровнее. 11 котлов. Не так уж много народу. Набег изрядный, но не войско. Так, разбойники. Да и откуда взяться войску? Орды-то давно уж нету. Есть только земля монгол, где жители живут в ордынской дикости, но без прежней силы. Лагерь разбили не у реки, близ малого ручья. Катя закусила губу. Неужто старое предание забрало над ней такую силу? Белая крепость была новостроенной, как девочка Дуняша проплыла ледяной водою через сторожевых и заколола монгольского голову под покровом ночи. Ордынцы были сильнее, куда сильнее. У этих, небось, и дозора такого нету, чтоб непременно в реку прыгать. Мечта не пустое. А все ж пробраться в темноте вот туда к ним надобно. Хотя б нож в сапоге, славный нож отцов в подарок, и у нее найдется. Катя с досадою провела ладонью по инкрустированным рукоятиям. Вот уж отчего толку сейчас мало, так это от пистолетов. Ну да ладно. Один человек, державшийся на особицу, привлек взгляд девочки. Прежде всего он был одет не в синее, а в серое, вроде бы с зеленым. Затем не принимал он участия в общих хлопотах, сидел себе на кочке, ровно не его дело. Чем-то себя занимал, удерживая занятие свое на колене, но разглядеть было никак невозможно. Кто таков? Главный? Нет никакого ему внимания от остальных. Тож ходят мимо, будто его и нету. Ну да ладно, ладно. Проберется она в лагерь, поймет, что к чему. Со стороны крепости по двое, по трое потянулись верховые. И тут понятно. В крепость не прорвались, да куда им прорваться, убивцам лошадиным, но и уходить покуда не хотят. Решились до второго штурма отдохнуть. А что, если не голову убить, а многих, насколько ножа хватит? Бить в сердце так шума и не будет. Пробираться тихо она может лучше и не надобно. А собаки? Собак в лагере Катя покуда не видела. Но днем они, быть может, спят. Две собаки было с пастухом. Но табун от лагеря на расстоянии. Не лагерь они охраняют, а помогают загонять лошадей. Это не страшно. Ничего не страшно, когда сидишь на замке духов. То ли будет внизу. Нелли и Парашка не знают, но она, Катя, давно уж поняла. Место силы. Вот что такое замок духов. Глупые айроты не могли не почуять обитающих здесь сил, но прозвали их духами. А силы — не духи, силы — это и есть силы. Силы долины, поросшие уже нежным молочным ягелем, силы голубых валунов, силы узловатых серебристых кедров, силы родниковых глаз в ресницах водосбора, силы запахов и ветра. Если лечь прямо на острые камни площадки, Парашка сказала б, что нельзя лежать на камнях, может, и нельзя на любых других, кроме этих, раскинуть в стороны руки и смотреть в небо, тело словно бы начнет подниматься само, а душа растворится в долине, словно кусочек сахара, брошенный в чайный кипяток. Как это она не заметила, что стемнело? Катя засмеялась. Никогда еще не удавалось ей так хорошо полетать. Верно, опасность заставляет лучше слышать силы. Опасность она там, внизу, вовсе не страшная. Ловко избегая осыпей, Катя начала спускаться. Не такое легкое дело, когда вокруг хоть глаз выколи. Лезть вниз по острым, местами и обкрошившимся камням, но айротский сапожок с гибкою подошвою. Ох, дурит Нелли, местная одежа куда удобней, уверенно находила опору. Катя только веселилась. Темнота дышала влажными запахами просыпающейся долины. Лагерь, как на ладошке, различимый сверху, теперь отступил, говоря о себе лишь запахом дотлевающих кострищ. Катя скользила, как собственная тень, время от времени бежала с тенью наперегонки. Запах гари и варева сделался слышней. Катя осторожно перебегала от дерева к дереву, но деревья стояли все реже. Теперь пришлось идти, пригибаясь по открытому месту. Из всех костров осталось лишь три, далеко друг от дружки. Остальные дотлевали невидимые. Дозор, как Катя и ждала, оказался слабоват. Всего трое обходило лагерь по краю, да со стороны пастбища доносилось заунывное пение дудочки. Пролежав немного, вжавшись в землю за валуном, Катя выждала, пока дозорные пройдут. Пешим ходом ордынцы двигались медленно, потешно выставляя кривые ноги, мало сказать, кривые, дуга прямее. Нелли вычитала в какой-то книжке, будто кости у конных народов с малолетства кривятся ради удобства езды. Но теперь-то Катя, наверное, знала, что уродство — цена не вовсе неизбежная. Разве цыганы худшие лошадники, чем эти? Катя задохлась от злости, вспомнив стригунков. Эти окаянцы. Куда как получше. А кто ж такое видал, чтоб цыган ходил в раскоряку? Свои на то секреты есть, особые. Проковыляли. Катя вскочила, не разгибая спины, и рванулась вперед. Уф, можно отдышаться. Теперь она в безопасности, если, конечно, можно назвать безопасностью пребывание среди спящих ордынцев. Во всяком случае, она в становище. Дозорные, если углядят снаружи, примут ее за айрота. Отчего б айроту здесь не быть? Ворон ворону глаз не выклюет. Катя огляделась. Ордынцы не сделали себе труда залезать ради отдыха в кибитки. Валялись, как попало, кто на кошме, кто на седле головой, а кто и прямо на земле. Ничем особо от айротов спящие не отличались. Ближе к костру грудами валялись обглоданные кости. «Зачем им собаки?» — думала Катя злобно. «Сами хуже псов». Ох, и любопытно разглядеть получше кибитку. Верх, оказывается, обтянут тонкою кошмой. Катя огляделась. Ордынцы не сделали себе труда залезать ради отдыха в кибитки. Валялись как попало. Кто на кошме, кто на седле головой, а кто и прямо на земле. Ничем особо от айротов спящие не отличались. Ближе к костру грудами валялись обглоданные кости. «Зачем им собаки?» — подумала Катя злобно. «Сами хуже псов». Ох, любопытно разглядеть получше кибитку. Верх, оказывается, обтянут тонкою кошмой. Кожа, набранная в несколько слоев, заменяет дерево везде, где только можно, а порою и где вовсе бы нельзя. Твердая, будто рог. Но больше трех человек в такую не заберется. Где же внутри место для походного очага? И как он устроен, что самая повозка не загорается? Но Катя удержала себя, внутрь не полезла. Осторожно обойдя кибитку, она очутилась около самого костра, медленно, словно бы уж нехотя доедавшего последние бревна. А шагах в трех в угасающем малиновом мареве сидел спиной у Кати тот самый человек, коего она приметила еще сверху. Вот тена! Не ордынец и не айрот, в европейском платье с пегими волосами, забранными лентой в хвостик. Теперь было видно, что он пишет что-то на колени грифелем в толстенькой книжке с застежками. Как же он здесь оказался? Вроде не похож на пленника. Слишком уж спокоен. Делом он занимается, хотя, с другой стороны, волоса ему на себе рвать, что ли, не связан. А куда же ему, развязанному, тут бежать-то? Небось, про крепость и слыхом не слыхивал. Думает, места необитаемые. Да и по хлипкому сложению сразу видно, человек смирный, не вояка. Вот и не связали, пренебрегли. Катя застыла в досаде. Шелестит и шелестит страничками, горя ему мало. Еще ведь и вскрикнет, когда обернется. С такого бумагомараки станется. А ей выбирай между тем, либо выручай глупого бедолагу, либо ордынцев убивай. То и другое не получится. Между тем, второе занятие представляло Сакате куда как соблазнительнее. Давняя девочка Авдотья, быть может, и умела отличить, кто у ордынцев главный.